Метод рекомендации. Ничто так не ценится в продажах, как хорошая рекомендация. Да, почему-то сложно, а может быть страшно просить клиента порекомендовать вас или вашу фирму, продукцию и так далее. Может быть, это кажется неудобным, а может быть, еще какие-то причины, казалось бы, не позволяют произнести: «Вы убедились в качестве нашего продукта и сервиса. Можете ли вы подсказать, кому из ваших партнеров и клиентов я могу обратиться с предложением рассмотреть наши услуги?» Клиент дает вам 1-2 рекомендации, и после этого становится так легко сделать холодный звонок. «Здравствуйте, Семен Петрович, меня зовут Иван Березкин, компания «Мебель из дальнего леса». Я звоню вам по рекомендации Сергея Бородатова, директора компании «Все для клиента». Когда вы ссылаетесь на знакомое для человека лицо, вы автоматически приковываете внимание. Тем более, что на вашей стороне оказывается еще и авторитет лица, рекомендовавшего вас. Если вам кажется, что у вас нет такой возможности, хорошенько подумайте, так ли это. Правда ли, что на вопрос о возможности рекомендовать вас клиент вдруг позеленеет, выпучит глаза, превратится в крокодила и откусит вам язык? Подчас, как подсказывает мне мой, да и не только мой опыт, то, чего мы опасаемся, является скорее миражом, чем объективным препятствием. Будьте смелее и настойчивее, ведь вы спрашиваете разрешение сослаться на вашу хорошую работу. И если ваши услуги и товар действительно удовлетворяют клиента, так почему бы ему не разрешить вам рассказать об этом своему знакомому? Метод псевдорекомендации. Иногда, если существуют определенные подозрения, что вам будет довольно сложно поначалу разговаривать с клиентом, можно поступить следующим образом. Определите, кто в компании находится на той же ступени в иерархической лестнице, что и человек, который вам нужен для контакта. Если не удается, попробуйте узнать или додуматься, черт побери, ведь не зря же у вас голова на плечах, какой человек находится на уровень ниже. Заговорите с ним. Он не будет с вами пренебрежителен, потому что вы хотите попросить у него совета, с кем поговорить по поводу доставки в офис минеральной воды. Ведь вы представитель крупнейшей на северо-западе компании «Чистая вода». Помните, человек, с которым вы разговариваете, в прямом и переносном смысле параллелен этой услуге. Ему нечего бояться, что вы ему что-то навяжете, и он вполне вероятно переадресует вас к тому, кто вас действительно интересует. Но тут вы можете спокойно сослаться на Семена Алексеевича, который порекомендовал обратиться к вам, так как это область решения вашей компетенции, и так далее, и тому подобное. Метод «если то». Метод сосредоточения внимания клиента на основных преимуществах, которые предоставляет ваша компания. А в данном случае вы предлагаете клиенту сразу, с первого момента, задуматься о том, что он в действительности хочет от собственного бизнеса. Метод «если то» имеет свою изюминку, которая заключается в условиях, в которые помещается клиент вашим высказыванием. Допустим, вы являетесь менеджером по рекламе одной из городских газет, основное направление которой – деловые новости. Вы звоните клиенту и после представления предлагаете принять решение по поводу следующего обстоятельства. «Добрый день, меня зовут Николай, я представляю газету «Бизнес-город». Здравствуйте, чего вы хотите?» Семен Семенович, если вы заинтересованы в рассмотрении возможностей усиления воздействия на вашу целевую аудиторию, то я хотел бы рассказать о тех путях, которыми предлагает идти наше издание. Давайте подумаем, что в действительности предлагает данная формула сосредоточения внимания. Она предлагает клиенту принять решение в соответствии с его потребностями. Клиент вынуждается нашим «если то» признать, что либо его интересует то, о чем мы говорим в первой части фразы, и, соответственно, принять к рассмотрению и вторую часть, либо его не интересует все та же первая часть. Последнее признание для клиента вполне проблематично. Сложно сказать: «Знаете, нас не интересует дополнительное воздействие на целевую аудиторию. Зачем на нее воздействовать? У нас и так все хорошо, все нам нравится, развиваться мы не собираемся. То есть мы самодовольные болваны, прошу это запомнить навсегда». Если я еще ни разу не говорил, то скажу сейчас. Панацеи в продажах нет и не будет, так что этот метод также может не сработать, как и все остальные. Метод «наши новинки». Почему каждый день с экранов наших телевизоров мы слышим бесконечные «новый шампунь», «новый товар», «новая разработка», «новое предложение»? Отчего на половине выставленных товаров в магазине, а возьмем, к примеру, аудио и видеотехнику, вы можете увидеть наклейку «New»? Не от того ли, что слово «новое» имеет для людей магическое значение? И именно от того. Мы устроены таким образом, что все новое имеет над нами власть. Я имею в виду то обстоятельство, что ориентировочный рефлекс на новое, на любой внешний стимул, биологически обусловленной реакцией человека. Реакция, необходимая для выживания, для получения лучших условий. Это у нас в крови, и мы не сможем отделаться от ориентировочного рефлекса. Да и зачем? Так и живем, откликаясь на новое. А создатели рекламных сообщений пользуются этим вовсю. Если мы контактируем с клиентом впервые, почему бы нам не рассказать о тех новинках, которые есть у нас в арсенале? Они любят новое. Этим надо воспользоваться. Продавец. Евгения Михайловна, я представляю канал ТВ-4567. Ваша компания занимается производством и продажей соленых снедков к пиву, а у нас выходит новая передача «Пиво. Все, что нужно мужчине». Она будет проходить раз в неделю по субботам в 8 вечера. Я бы хотел предложить вам более подробно ознакомиться с нашей новой передачей и ее целевой аудиторией. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Компания «Рекламные штуковины». Меня зовут Федор Лазарев. Вы что-нибудь слышали о CD-визитках? Нет, а что? Это наша новая продукция. Визитки, на которых размещена в электронном виде основная информация о компании. Надо же, чего только не придумают. Попробуйте продолжить за продавца. Метод «Отзывы и ссылки». Метод основывается на том, что вы ссылаетесь на какие-либо авторитетные для данного клиента источника, которые говорят в вашу пользу. Добрый день, Татьяна. Компания «Все для офиса». Мы работаем с 3000 компаний Санкт-Петербурга, предоставляем возможность оперативной и экономной комплектации офисными принадлежностями. Меня зовут Петр Груздев. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Илья Фигрин. Я представляю компанию «Вода из Антарктиды». По оценкам журнала «Бизнесмен», ваша компания входит в первую десятку компаний, сервис которых клиенты оценивают как превосходный. Мы занимаемся распространением экологически чистой воды для офисных нужд. Метод «Комплименты». Искусство делать комплименты – большое искусство. Вы либо умеете делать комплименты, либо нет. Третьего не дано. Обучаться можно, но очень сложно. Неудачный комплимент подобен неудачной шутке. Общее недоумение, воцарившаяся в атмосфере неловкость и стремительная работа мысли на предмет того, как же выкарабкаться из той лужи, в которую вы сами себя и посадили. Будьте осторожны. Но хороший комплимент – путь к успеху. Здравствуйте, Ирина. Компания «Три крокодила». Мы занимаемся консультированием в сфере промышленной безопасности. Я делал обзор рынка, используя информацию из интернета и попал на ваш сайт. Чувствуется, что поработали профессионалы. Таких сайтов немного. То, что я подчерпнул из него, навело меня на определенные мысли. Знаете, в чем их суть? Мне бы хотелось рассказать вам о том, что мы делаем. Применяйте данные методы. Придумывайте свои. Адаптируйте под своих клиентов. Создавайте варианты. Такая работа стоит того. Завладеть вниманием клиента и создать первоначальный интерес – желание каждого продавца. Используя данные технологии, вы настолько можете облегчить свою работу, что сами потом зададите себе вопрос: «Неужели мне так было сложно когда-то?» Ну, возможно, я размечтался на предмет силы данных методов. Не знаю, решать вам.